Уходили в ночь, приходили под утро и видели то, что и не снилось кому-то. Все проблемы решать, мы привыкшие делом, закаленные сердца, наполнены гневом. Уходили в ночь, приходили под утро и видели то, что и не снилось кому-то. Все проблемы решать, мы привыкшие делом, закаленные сердца, наполнены гневом. Видишь красный прицел у себя на груди, это значит пора, руки в недра. Это значит кому-то, что твоя смерть, а причина проста. Убил русский за нефть. Уходили в ночь, приходили под утро и видели то, что и не снилось кому-то. Все проблемы решать, мы привыкшие делом, закаленные сердца, наполнены гневом. Уходили в ночь, приходили под утро и видели то, что и не снилось кому-то. Все проблемы решать, мы привыкшие делом, закаленные сердца, наполнены гневом. Думал лишь о себе, торговал наркотой. Кто думал лишь о деньгах, торговали с собой. А геркилы сидят в своих теплых домишках. В Москве опять убит русский парнишка. Уходили в ночь, приходили под утро и видели то, что и не снилось кому-то. Все проблемы решать, мы привыкшие делом, закаленные сердца, наполнили гневом. Уходили в ночь, приходили под утро и видели то, что и не снилось кому-то. Все проблемы решать, привыкшие делом, закаленные сердца, наполнены гневом.